Глава 11. Олд позвонил, когда Боб готовил завтрак, а я брился. Мне пришлось довольно долго добираться до кухни, чтобы взять трубку, и я извинился за то, что заставил его ждать. Он рассмеялся. «Вы шутите, Тоби, какие могут быть извинения? До меня только вчера дошло, что вам не помешал бы телефон в ванной комнате, так что я уже распорядился на этот счет». А еще в конце недели я собираюсь в Гарвардский университет и подумал, что вы с удовольствием сменили бы обстановку. Успокаивая вашу совесть труженика, сразу скажу, что вам придется помочь мне с опросниками. В них хватает ляпов. Когда я закончу с делами, мы с вами пообедаем в факультетском клубе и поедем обратно. Только дайте мне знать, какой день вас больше устроит. Кстати, до фестиваля всего 6 недель. А ваш ортопед в Кембридже, я не ошибаюсь? Мы заскочим к нему, и на праздник у вас будет новая нога. Как раз в тот день меня еще раз осмотрел хирург. Рана зажила, но культя еще не была готова для протеза. И потом протез до начала пользования им нужно подогнать, опробовать. Потом опять подогнать, и все это будет очень болезненно. Придется еще походить с палкой. Нет, в 6 недель я не уложусь, об этом и думать нечего. Костыли на праздники нелепы, да в толпе и вообще плохо на костылях. Значит, или я буду сидеть в кресле, или уеду из города. «Я вам перезвоню», — сказал я. «Хорошо бы все-таки... поехать, да и Бобу будет потом интересно, я ему много рассказывал о фестивале. Боб съездит в другой раз. Мы потеряли много времени, и мне не хочется тянуть с опросниками. Что скажете?» «Ну что ж, я бы взял его с собой отдохнуть, но не хотите, как хотите. Пусть будет в другой раз. Я вам позвоню». Боб навострил уши, услышав свое имя. Однако виду не подал. Разбив яйцо, он вылил его в миску и взбивал. Взбивал, забыв обо всем на свете. «Это доктор Эллен», — сказал я, чувствуя себя виноватым. «Он поставит нам телефон в ванной. Прекрасно. Он тебе, похоже, не нравится? Не очень. По какой-то определенной причине? Да нет, не знаю». «А ты хотел бы съездить в Канаду и познакомиться с двумя ненормальными французами?» — спросил я. «Еще бы! Когда?» «Во время фестиваля». Симпатичное лицо его погрустнело. «Одна из студенток с языкового отделения в свободное время работала не только над его произношением». «Ничего», — успокоил я его. «Поеду один. К тому времени я буду совсем в форме. Я же много путешествовал один». Однако он почему-то не повеселел, и я неожиданно понял, что он будет скучать по мне. Странно. Еще несколько дней назад он был только наемной силой, да еще подумывал, как бы сбежать, а теперь под влиянием каких-то процессов, результат которых я сейчас вдруг уловил, стал мне чем-то вроде младшего брата. И я спросил себя, хочу ли этого. Ведь такие отношения развиваются только на основе любви и доверия. Позднее я вкатился в кресле к врачу, который вместо приветствия завопил. «Какого черта вы до сих пор в кресле? Ведь вы ничем себе не помогаете, протирая штаны на заднице. Где ваши костыли? Боитесь упасть, что ли? Хм, снимайте штаны». Одеться и раздеться для меня было целой проблемой. Тем более, что я сам приходил в ужас от своей культи. Моя жизнь напоминала заколдованный дом, в котором всякие ужасы не заставляли себя долго ждать, и я бродил по нему бесплотным духом, словно мое собственное тело было мне чужим. Доктор терпеливо ожидал. И когда я, наконец, разделся, прикоснулся ко мне теплыми, все знающими руками. Я отвернулся. «Ну что?» — спросил я. «Когда я могу заказывать протез. Еще все набухшее. Я бы хотел взглянуть на ваш прежний протез, но его не привезли. Кто его делал? Карлоу в Кембридже. Хорошо. Заказывайте протез и начинайте расхаживаться. И перестаньте себя жалеть. Меня беспокоило что-то, чего я никак не мог ухватить. Приехав домой, я бессмысленно катался по комнате и на все натыкался. Боб положил костыли поперек кресла. «Попробуйте-ка сделать что-нибудь получше». Ласково и многозначительно проговорил он. Я тотчас все понял, встал на костыли и, подойдя к телефону, набрал номер Пэт Эллиот. Мы с ней не говорили и не виделись уже больше недели. «Пэт», — первым делом спросил я, — «что стало с моим протезом?» «О, не знаю. Может быть, доктор Маклеган знает? Я его видела вчера. Он всегда все про всех знает, и не обязательно самое плохое». «Ага, надо ему позвонить». «Да». «А как ты, Тоби?» «Марширую». «Ты сейчас... ты... ну, занят?» «Сейчас?» «Сейчас». «Нет». Она рассмеялась, и это было так хорошо, что мне немедленно захотелось ее увидеть. И, ни на что не рассчитывая, я спросил. «Может быть, приедешь познакомиться с моим новым другом?» «Сейчас?» «Сейчас». Она опять рассмеялась, сказала «да» и положила трубку. Я подрегулировал костыли, потом оставил их и присел на край стола. У меня болели ладони и подмышки. Они тотчас начали саднить, стоило мне взять в руки эти палки. Маклеган, как и все представители ученого сообщества, в котором я всегда был своим, не считал телефонный звонок домой вторжением в частную жизнь. «Эй, привет, рад вас слышать. Жуткая была вечеринка, правда?» «Джон, вы не знаете, что с моим протезом? Где он потерялся? Я имею в виду в тот день, когда я попал в больницу». «Ради бога, Тоби, что случилось? Вы его видели?» «Его видели, вероятно, врачи. Мы только знаем, что вас положили на носилки и увезли. И с вами поехал Грайер. В чем, черт возьми, дело?» «Дело. А дело в том, что если никто, даже мой врач, не видел протеза, откуда Олд знает, что я его заказывал в Кембридже?» «Не знаю», — сказал я. «Я не хотел ничего с ним обсуждать». «Ладно, когда узнаете, позвоните. Терпеть не могу неясностей. Что же до вашего протеза, то держу пари, кто-нибудь из наших ребят нашел его и захоронил во дворе. Я вот выбью из Форда немного денег и откопаю его. Почему вся слава всегда должна доставаться Олту?» «Действительно, почему?» Я почувствовал себя лучше. «Что вы делаете, Джон? Сию минуту?» «Ничего из того, что должен делать великий ученый. У меня не очень благостное настроение. Знаете, Пэт Эллиот...» «Хорошая девушка, Тоби», — серьезно произнес он, словно сообщал мне факт, который я должен был знать. «Да, она едет сюда. И Боб здесь. Не хотите ли к нам присоединиться?» «Приятель, да я буду у вас раньше, чем вы вывинтите пробку из бутылки». Я позвонил Олту и наговорил на автоответчик, что к ортопеду мне не нужно, но я буду свободен в такие-то и такие-то дни, так что смогу сопровождать его в Кембридж. Едва я положил трубку, как подъехала Пэт, потом примчался запыхавшийся Маклеган, словно он и вправду бежал всю дорогу, а вскоре с чуть ли не ящиком пива пришла заслышавшая шум Анджела Тенси. Вечер удался на славу, и мне стало стыдно за свои подозрения к Маклегану и Олту, и вообще ко всем. А потом как-то так получилось, что когда все разошлись, Боб тоже отправился к своей подружке, и мы с Пэт остались одни. Через несколько дней я с Олтом отправился в Кембридж, в его «Мерседесе», до неприличия роскошной машине с баром и телефоном. Я уже довольно легко передвигался с помощью костылей, но Олт все-таки помог мне устроиться в моем старом жилище, а уж потом отправился по своим делам. Мое имя еще не было стерто, и я подумал о том, как хорошо опять возвратиться сюда. Опять? Неужели мне было настолько хорошо в студенческие годы? Или мне просто необходимо идти по стопам своего замечательного отца? Я постарался запомнить эту новую для меня мысль и принялся за дело. Олт вернулся часа через два. И до вечера мы наверняка заработали ужин в его любимом факультетском клубе всемирно известного университета. «Послушайте, Тоби», — сказал он, когда мы уже собрались, — «у меня тут есть еще одно дело, недалеко отсюда. Вам, вероятно, лучше остаться и подождать меня. Я недолго, не успел утром». Но я, конечно, заявил, что чувствую себя прекрасно и могу идти вместе с ним. Мы спустились вниз на лифте и оказались в одном из лучших мест Новой Англии, укрытом осенними сумерками. Конечно же, я себя переоценил, и Олт опять оказался прав. Мы вошли в грандиозные железные ворота и попали в толпу, которая пихала и толкала меня, как марионетку. Уж кому знать эту никуда не спешащую толпу, как не мне. Костыли резиновыми наконечниками прилипали к асфальту, и сначала у меня заболело подмышками, потом боль перешла на грудь, затем на шею. Мне казалось, что я уже больше никогда не смогу разжать пальцы на перекладинах костылей. Я смотрел вперед и мечтал стать невесомым, чтобы взлететь над толпой. Но почему я сейчас без протеза? Одна мысль привела за собой другую. Я словно со стороны услышал, как спрашиваю: «Олт, откуда вы узнали, что я именно здесь заказывал протез?» Он удивленно мигнул. «Да просто закрывал ваш кабинет после того, как вы с Грайером уехали в больницу, и взглянул на протез. Он уже ни на что не годился, и я сунул его в шкаф. А что?» Почти целую неделю я подозревал этого замечательного человека, бог знает в чем, а он всего-навсего разумно отнесся к ситуации. Мне стало стыдно, но я только крепче вцепился в костыли, я изо всех сил старался удержаться на ногах. Еще шаг, второй, и я чуть не свалился на проезжую часть. Олд удержал меня. «Господи, Тоби, поаккуратнее!» — шепнул он мне на ухо. «Это ужасно, я сам виноват. Надо же было быть таким дураком и потащить вас с собой. Обопритесь пока об этот столб, а я быстро поищу такси». Он ободряюще похлопал меня по плечу и бросился через дорогу. В это время поймать такси было почти невозможно. Приготовившись к долгому ожиданию, я повернулся и, сунув под мышку оба костыля, другой рукой обнял единственный, как мне показалось, устойчивый предмет во всеобщем круговороте. Кто-то схватил меня сзади за культю и сжал ее. Я не смог даже закричать от дикой боли. Горло перехватил спазм. Но все-таки мне удалось не выпустить столб. Тогда меня ударили по спине между лопатками, и я, уронив костыли, упал на дорогу. Кто-то закричал. Меня то ли кулаком, то ли коленом прижимали к земле. Земля набилась в рот, и я уже начал задыхаться, когда опять услышал крики. Насильник скатился с меня, а Олд протянул мне руку и сказал что-то такое, что прозвучало для меня словно на чужом языке. Позднее я спросил его об этом. Он ненадолго задумался и пожал плечами. Понятия не имею. Там было так много шума и суеты, что я сам не помнил, кто я и где нахожусь.